20. Цезарь был обо всем этом осведомлен. Он знал замыслы и места расположения неприятеля, все явное и все тайное, и обращал его хитрость ему же на погибель. Легату Сею Туберону он поручает конницу и открытое поле. Пехотинцев же выстраивает таким образом, чтобы часть их вошла в лес ровной дорогой, а другая, преодолев противолежащую насыпь, более трудное он оставляет себе, остальное поручает легатам. Кому выпало наступать по равнине, те вторглись без трудностей, но кому досталось захватить насыпь, на тех сверху посыпались удары, как если бы они подошли к крепостной стене. Полководец понял, что ближний бой не выгоден римлянам, и, отведя поодаль легионы, приказывает пращникам и камнеметателям бить по врагу. Извергали копья и метательные машины, и чем больше защитников показывалось на насыпи, тем большее число раненых сваливалось с нее. По овладении валом Цезарь первым во главе преторианских когорт ворвался в лес, и там завязалась рукопашная схватка. У врагов к тылу примыкало болото, у римлян — река и горы, и тем и другим некуда было податься. Они могли рассчитывать только на свою доблесть, их спасение было только в победе.